Однажды она тоже украла книгу в библиотеке дома учителя в Краснодаре, сборник стихов Лонгфелла. Совершенно непонятно зачем. Могла ведь взять, почитать, потом вернуть. Но что-то ее подтолкнуло, и пока библиотекарь отвлекалась, Лена сунула книгу за пазуху. Потом много раз обдумывала, как бы ее подбросить обратно. Но оказалось, что это еще сложнее, чем воровать. Так и оставила себе это красивое иллюстрированное издание в зеленом переплете, засунув подальше в глубину книжного шкафа, чтобы не попадалось на глаза и не мучила совесть. Лена крутила педали, свежий ветерок приятно дул в лицо. Хорошо быть самостоятельной и независимой, да еще с таким надежным дядей Володей под боком. Невзирая на ее молодость, он прислушивался к ней. А главное, ей почти удалось отвадить его от чарки. Глава 12. Встречный поезд с грохотом пронесся мимо, но Турецкого не разбудил даже пронзительный свист его сигнала. Он проснулся только тогда, когда его поезд резко дернулся, неожиданно остановившись, и со столов со звоном полетела посуда. Турецкий поднял голову, мутным взглядом обвел вагон, пока еще не очень понимая, что случилось. Во внезапно установившейся тишине он услышал чей-то раздраженный голос. «Вот хулиганье! Стоп-кран сорвали!» Взгляд Турецкого остановился на официанте, который проходил мимо него с подносом грязной посуды. «А где... тут со мной мужчина сидел, Олег?» Официант ехидно ответил. «Сидел, и не только. Все пытался вас поднять. Да терпение у него лопнуло. Наверное, в купе вас ждет. Кстати, пора уже расплачиваться. А то жди, когда вы проспитесь». «Да, да, конечно». Турецкий полез во внутренний карман куртки за бумажником, в недоумении хлопал все остальные карманы, пошарил в карманах джинсов. Взгляд его скользнул по столу. Ни барсетки, ни кольца на стебле цветка. Уже понимая, что произошло, он вскочил из-за стола. «Когда он ушел?» «Да минут пять назад. Вы расплачиваться будете, а то мне смену сдавать». Официант выжидающе смотрел на Турецкого, но тот уже не слышал его. Стопотом помчался по вагону в тамбур. «Так и есть», — мелькнула мысль, когда увидел распахнутую дверь тамбура. Он выглянул из вагона и в темноте разглядел мужской силуэт, который бежал по параллельным путям вдоль состава. Недолго думая, Турецкий выпрыгнул из вагона и понесся следом. «Стой!» — закричал он, хотя был уверен, что убегающий, конечно, не остановится. Мужчина оглянулся и припустил еще быстрее. Турецкий тоже поддал ходу, быстро нагнал его и повалил на щебень. «Лежать, сука!» В ярости он стукнул беглеца наотмашь по голове. Мужчина барахтался под ним, пытаясь изо всех сил вырваться, и заорал. «Что ж ты делаешь, паразит? Помогите!» Турецкий перевернул его на спину и понял, что мужика видит впервые. Чумазое, давно не бритое лицо оскалилось в злобной гримасе. Александр даже немного растерялся и ослабил хватку. «А где Олег?» Замасленный комбинезон мужика источал сильный запах мазута. Он выполз из-под Турецкого и злобно огрызнулся. «Ты что, совсем сдурел? Напился, сволочь, на людей нападаешь!» Рабочий уже пришел в себя после неожиданного нападения и заорал во всю глотку. «Хлопцы, сюда, скорее!» Турецкий увидел впереди на путях ремонтную дрезину. С нее уже спрыгнули трое мужиков и неслись во весь дух на выручку товарищу. В этот момент поезд «Москва-Новороссийск» дал свисток и медленно тронулся. Мужики были уже совсем близко и что-то неразборчиво кричали. Поезд набирал скорость, и Турецкий побежал к раскрытой двери тамбура, прикидывая, что если сделать рывок, он успеет запрыгнуть. Но после длительного возлияния реакция у него была не та. Он споткнулся о шпалу и упал, больно ударившись коленом об рельсы. Тут-то мужики его и настигли, и взяли в кольцо. Подбежал, прихрамывая, и тот, которому досталось от Турецкого. «Шо тут у тебя, Михалыч?» — запыхавшись, спросил один из них, вытирая скомканной грязной тряпкой потный лоб. «Та это дурень напал! Сначала погнался, потом по башке треснул, мутузить начал! Псих какой-то!» Турецкий попытался встать, но сильный удар одного из ремонтных рабочих опять повалил его на щебенку.